Проклятие, народе том! Князь Игорь лег, но тут же встал пронзенный мыслью, и кольчуга вдруг стала тесной и короткой. Забилось сердце, сорвалось дыхание. «А ежели искупление?» — проговорил он тихо, пугаясь своей мысли. «Смыть позор и кровь с отца и деда из себя, своей же кровью, и кровью супостата, коего водил на Русь, и с коим в лоди и бежал от чертарыя. Очистить, наконец, свое гнездо, куда три поколения рода носили мерзость, думая, что пищу очистить и отмыть, как полая вода смывает с берегов всю грязь и мусор, и жить потом, не ведая усобиц, и чадом наказать. Нет, мало, мало, так в чем же есть мое предназначение? Не мучай себе мыслями, внучи, вдруг из угла донесся голос. Напрасно се, всегда сведомый воин, наставив меч, из мыслям предастся беда ему. Ты кто? Воскликнул Игорь, подняв над головой свечу. Я дед твой, внучи, Гориславич. Меня многожды поминал ты, и я пришел. И выступил из тьмы седой старик, снял с лика паутину, стряхнулся. Лампадка под иконой погасла. Зачем явился, дед? Да упредить тебя, безмудрый, засмеялся Гориславич. И дух сырой земли, дух тлена разлился по покоям. Покуда чишься ты избавить от проклятия род, Глебович Владимир позорит твои земли, в полон жену и домочадцев уведет, воротишься искупленным в удел, а нету дела. Лишь головни дымятся, да косточки лежат. Помысли, внучи, зарил ведь он тебя. Зарил, князь застонал и стиснул зубы, да ныне не могу забыть. Тем паче. Неужто не взыграет в тебе месть от всего зрака, и свары побоясь поступись с женой и состоянием? Не поступлюсь. Ты же о верах думы тешишь, вздохнул старик. Есть дева именем Обида. Она сильнее всякой веры, о святости святее Божьей Матери. Что же творить мне ныне, дед? Ослабли плечи, руки опустились. Уже дружина собрана, полки ведут, братья. Что делать мне? Тму таракани поискать, нашелся Гориславич, утраченную отчину свою. Кто правит ныне там? И по какому праву, коль стол тебе принадлежит? Тму таракани? В раздумье молвил князь, но вдруг очнулся. Да ворок у ворот! За доном сила темная восстала, из небыти пришла. Коварный змей идет поганить нашу землю. Твори с ним мир. И златом наградив, пошли искать тму таракани, а то и киевский престол. Взметнулся Игорь, и свеча затрепетала. В дерьме его я плавал, сыт по горло. Свеча погасла, и на миг в покоях воцарился мрак, и в мраке том горели очи Гориславича. Но вот открылась дверь, и свет возник. Покоя озарив, он разом вышиб тьму и смрадный дух. — С кем ты, отче? — огляделся княжич. — Один? — Теперь с тобой. Князь Игорь распрямился, отер свой лик усталой дланью и вдруг услышал шепот. «Есть дева именем Обида, она бессмертна, слышишь, внуче? Богов отринуть можно, Обиду не отринешь». Князь уши заткнул и закрыл глаза. Кричать хотелось, разрывая горло, крушить, выметывая страсть, абы не слышать боли глаз искушения. Скорей бы утро, Там при свете дня с дружиной своей в походе придет покой, душа окрепнет, ум же просветлится.